Глава 20. Грех посадил меня в машину к Македону. Сам уехал куда-то по срочным делам. Я не задавала лишних вопросов. Видела, насколько он был заведенным. Казалось, любое неверное слово может привести к беде. Всю дорогу Македон молчал. И только когда машина заехала в гараж, он заговорил. «Есень, сегодня был сложный день. Постарайтесь больше не уезжать за город в одиночку. Если бы я знал, я бы не допустил». Его голос был уставшим, как и глаза. Я только сейчас поняла, какой ад ему устроил Гера, пока они искали меня. «Прости, Ром, сильно досталось». «Да не в этом дело». Скривился, усмехнувшись. «Я ж тоже переживаю. Уже как родные за 2 года стали». «Не волнуйся, Ром, я жена Тайсона, меня не так-то просто обидеть». Улыбнулась, накрыв рукой его ладонь, все еще лежащую на руле. Он замер. Посмотрел мне в глаза, а мне неуютно стало. Слишком интимно. «Спасибо тебе за все. До завтра». Я поспешила выйти из машины. Пока шла к дому, чувствовала на себе его взгляд. Стоило зайти в дом, с дивана гостиной тут же поднялся заспанный Паша и направился ко мне. «Мама, ты чего не спишь?» Обняла сына, прижалась к нему и вдохнула родной запах. Внутри снова стала нарастать паника. Подумать только, я могла никогда его не увидеть, не услышать его недовольные мам. «Ты где была? Папа обыскался тебя. Дядь Роме досталось». Отстранившись, посмотрел на меня недовольно. «Прости, пришлось уехать в другой город, и машина сломалась». Паша цокнул. «Мам, вот вроде взрослая, а ведешь себя как дитё». Я улыбнулась. «Пашка, копия отец. Взгляд такой колючий, серьезный. Чувствую себя нашкодившим ребенком. Поболтав с сыном, отправляю его в спальню. Время позднее, а ему завтра в школу. Поднимаюсь наверх в детскую. Ника уже спит. Няня в углу комнаты на диване. Увидев меня, поднимается, протирая сонные глаза. «Ну, слава богу, Есения Валентиновна!» Сплескивает руками, восклицая шепотом. Обнимаю ее. «Все хорошо. Спасибо вам, что задержались. У меня машина сломалась и телефон сел. 33 несчастья сразу». Женщина качает головой, вздыхая. «На улице Рома, он вас отвезет домой». Кивнув, она собирает вещи и спускается вниз. А я остаюсь с дочкой. Около получаса я сижу рядом с ее кроваткой в тишине. Любуюсь на нее. Маленький мой кудрявый ангелок. Моя душа. Как на папу похоже. Сейчас так остро все ощущалось. Слезы текли по щекам. Я так соскучилась по деткам. Все работа, какие-то дела. Постоянно бежим, торопимся. Нужно устроить семейные выходные. Выехать вместе за город. Провести время вдалеке от проблем и бесконечных телефонных звонков. Поцеловав ее пухлую щечку, отправляюсь в ванную. Сбрасываю с себя одежду и становлюсь под душ. Мне хочется смыть с себя малейшие воспоминания о сегодняшнем дне. Но в голову так и лезут мысли. О Риме, о том, что с ней стало, и как она снова поступила со мной. Подумать только, при малейшей возможности решила подставить. Думаю о тех дерзких ментах, о бедных девчонках, которые попадают в их лапы. Больно. Выбравшись из душа, надеваю халат. Стою у зеркала, разбирая распущенные пряди волос. Вижу в отражении, как открывается дверь комнаты, как он входит. На лице усталость. В глазах тревога. Приближается. Его рука обхватывает мою талию. Грех ведет руками вверх по моим бедрам, залезая под подол халата. А у меня голова кругом. Прикрываю глаза, наслаждаясь каждым его касанием. Его губы ласкают кожу моей шеи, и я концентрируюсь на них, потому что не хочу думать ни о чем другом, кроме того, что он рядом. Оборачиваюсь, а он хватает за шею и притягивает к себе. Целует грубо, жестко. Он нуждается во мне, а я в нем. Его руки такие жадные и нетерпеливые. Он срывает с меня одежду, следом раздевается сам. На протяжении этого времени он ни на секунду не спускает с меня глаз. Сегодня был неприятный день, но мы поняли с ним одну вещь. Наше равновесие хлипко. В любую минуту может нагрянуть беда. Тишину комнаты разрывают мои тихие стоны. Подхватив меня под бедра, усаживает на край раковины. Разводит мои ноги, а я обхватываю ими его торс. Его пальцы проникают в меня. Зашипев, сжимаю пятернёй волосы на его затылке, выгибаюсь ему навстречу. И его накрывает. Мои губы болят от его поцелуев. Его движения во мне становятся резкими, сильными. Мои стоны становятся громче. Я соскальзываю с раковины, вцепляюсь в его плечи, зажмуриваюсь. Перед глазами уже пляшут зайчики. Все тело — один напряженный нерв. А он смотрит на меня, не мигая. На грудь мою, на губы, на то, как я бедрами подаюсь к нему, едва ли не извиваюсь. И взгляд такой затуманенный, осоловелый. Он не в себе. А я стану, сжимая бедра, чувствуя приближение оргазма. Меня трясет. Гера еще сильнее двигает, заставляя задыхаться от наслаждения. Грех! С губ рвется стон. Я сама не знаю, чего хочу. Так много всего сразу. Боюсь, не выдержу. Сжимает мою грудь, стискивает сосок. А потом подбородок мой цепляет, заставляя посмотреть в его глаза. Все в какой-то дымке, ничего не вижу. Но его черные омуты как маяк для меня. Никогда. Никогда больше не уезжай одна, поняла? Тихое рычание. Я молчу. Поняла? Спрашивает с нажимом, а его пальцы начинают кружить над распухшим клитором. И я снова чувствую это. Несмотря на то, что секунду назад меня трясло от перенапряжения, я снова хочу его. С первого касания его пальцев. Да, на выдохе еще крепче, вонзаясь ногтями в его плечо. Он замирает, недоволен. Считает, что для меня это не столь важно. Но сейчас я не способна ни на какие рациональные действия и мысли. Когда он трогает меня там, весь мир перестает существовать. Я бы убил его, понимаешь? Поднимаю глаза, всматриваюсь в его лицо. Не надо, Гера, все в порядке. Провожу по его скуле колючей. Кривится, снова начинает трахать меня пальцами. Притягивает к себе. Я любого убью за тебя. Пусть только пальцем тронут. Весь мир уничтожу, если нужно будет. Хрипло, надсадно у самого уха, а я снова приближаюсь к краю. Это полное сумасшествие. Меня трясло. Я была не в себе. Не понимала, где я. Не ориентировалась в пространстве. Не помнила ничего. Как он нес меня на руках в спальню. Как уложил на кровать. Как ласкал мое тело. Каждый сантиметр кожи. Я не помнила, как сильно тянула его за волосы, пока он был между моих ног. Как царапала его спину, когда он наконец-то вошел в меня. Меня накрывало волнами. Я стонала так громко, что ему приходилось прикрывать ладонью мой рот. Я растворялась в нем, дышала им. Я была с ним единым целым. Даже после того, как мы были обессилены, он продолжал трогать меня, ласкать. В комнате было темно, и мне сильно хотелось пить. Но я не хотела расставаться с ним ни на секунду. Лежала, уткнувшись лицом ему в шею, и вдыхала его аромат. «Что там случилось с Крупицким?» Раздалось тихое в тишине, удивленное его вопросом, уже подозревая о том, что Грех осведомлен в ситуации, приподнялась на локтях, заглянула ему в глаза. «Ты в курсе?» «Парни нашли на столе записку с его адресом. Наведались к нему в офис, пока искали тебя. Ты позвонила за секунду до того, как я вышиб ему мозги». «Мне стало не по себе. Гера, мы решили с ним конфликт мирно». Грех нахмурился. «Он поставил тебе паленое спиртное. Ты хоть понимаешь, насколько серьезный косяк?» «Я все понимаю, не заводись. Но есть ситуации, когда нет прямой вины. Он сам не знал об этом». Грех насмешливо изогнул бровь. Привыкший решать все вопросы силой, он не может никак понять, насколько это неправильно. «А что у тебя с Лапиным? Почему он так враждебно настроен? Ты виделся с ним раньше?» «Виделся», — ухмыльнулся Гера. «Мент он конченый. Все пытается копать под меня». «Ну как же, вы были друзьями. Я понимаю, много с тех пор произошло». «В том-то и дело, мы давно уже другие. И он, и я. Кстати, работает под началом Лешего». «Давида?» «Ты смотри, как оживилась», — проговорил, прищурившись. Я перевела на него взгляд. «Что?» А когда поняла, о чем он, шлепнула его по плечу. «Дурак!» Засмеялась, когда Грех, зарычав, крепко сжал меня в объятиях. «Я тебе сейчас покажу, дурака!» Он потерся о мою шею щетиной, заставляя визжать от смеха. Я пыталась вырваться, но он так крепко держал меня, что я и сдвинуться не могла. Раздался рингтон телефона. Грег замер, наконец-таки перестав меня мучить щекоткой. «Может, что-то срочное?» — спросила, когда он вернул ко мне взгляд. Задумался на секунду, а потом, кивнув, все-таки слез с меня и подошел к столу. «Да», — ответил на вызов. Он вернулся ко мне, устроился на край постели. Я приблизилась, обняла его со спины, покрывая поцелуями его плечи. Он слушал собеседника, чувствовала, как сильно напрягся. «Мишу и вызывай, какого ты мне звонишь?» — зарычал. «Как не берет? Погоди!» Сбросил вызов. Тут же принялся набирать еще кого-то. Я отстранилась, устроилась рядышком. Что-то случилось? Грех отреагировал не сразу. Набрав номер, поднял на меня вопросительный взгляд. «Что произошло?» «Овсянка пропал. Пацаны найти не могут», — проговорил напряженно. Мороз пробежал по коже. Чувствовала, случилось что-то страшное. Миша не брал трубку. Грех обернулся, притянув меня к себе, поцеловал в губы. «Отдыхай, я спущусь в кабинет. Поработаю немного». Я кивнула. Улеглась обратно, наблюдая, как он принялся одеваться. Знала, что не засну, но не стала его беспокоить. У Геры проблемы. Он не говорит, что именно, но я чувствую тревогу. Грех спустился вниз, а я лежала в темноте. Думала, может, пора нам всем улететь за границу? Просто переждать бурю? Хотя Грех не уедет, ни за что своих ребят не бросит. Да и бизнес его отлучек не любит. Услышала мелодию рингтона. Мой сотовый на первом этаже. Заряжается. Скочила с постели, набросила на плечи халат и бегом вниз. Сердце в груди под 140. Кто может звонить в 3 часа ночи? Сбежала с лестницы, увидела Греха. Он стоял у журнального столика, потянулся к моему телефону, принял вызов. Я замерла, стояла и смотрела на него, не дыша. Увидела, как его лицо побледнело. «Понял, сейчас буду». Сбросил вызов, поднял на меня глаза. «Миша в операционной. 3 огнестрела».